что я вам хочу сказать. Сейчас стало слишком много честных людей. Было бы меньше, легче бы жилось. И еще в школе нас пытались отучить от этой вредной привычки добиваться справедливости. Ох, они знали жизнь, а мы дети. Вы видели принципиального? Искалеченная личность с электрическим огнем в глазах. Его появление в любом месте может кончиться крупным скандалом. Кто-то кому-то выписал кубометр дров. Погрузили в машину. А кубометр или пять, черт его знает. Дрова или доски. Или паркет. Или... Ну, все понимают. Все хотят жить. И только этот не хочет. Он не может. Он догоняет машину. Он цепляется в руль. Он звонит на проходную. Он хочет проверить. Ньютон проклятый. Ну, проверяет. Конечно, в машине не то. Сажают тех, кто в кабине, и тех, кто в кузове. Все в порядке. Все без дров. Справедливость торжествует. А борца тем временем перебрасывают на другое место. Там с его появлением начинается подспудное брожение. Взрыв. Садится бухгалтер и прораб. А борец тем временем ковыляет дальше. Уже без глаза и авторучки. Спрашивается в задачнике, зачем находиться там, где грузят? Зачем торчать на передовой? Почему в нужный момент не оказаться в нужном месте? Проще нужно быть, добрее нужно быть к людям. Нужно, чтобы вы руководили принципами, а не принципы вами. Вы видели стальной эталон? Метр. Метр и все. Его не согнуть, не сложить. Он торчит и всех задевает. А есть другой эталон, мягкий. Тоже, конечно, метр, но какой удобный. Хочешь сложи, хочешь намотай. На что попало. Хочешь растяни, будет полтора метра. Вот эталон, вот 20 век. Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть, его все избегают. И даже он может сказать женщине, а почему вы кокетничаете, почему показываете коленки, когда по моим расчетам вы должны помнить еще русско-японскую войну? А ты, что ты такой синий? Только что из санатория. А что они сказали, что ты здоров? Иди ляхнем обратно. Сколько ты заплатил за это дикое барахло? Сколько? Ой, тебя надули, тебя фантастически надули. А тот ничего изменить уже не может. Он не может продать обратно это дикое барахло. Его надули, он это чувствует. Но злится не на себя. И на того, который его надул. А на нашего. Который раскрыл ему глаза. Ну идите. Раскройте глаза вашему лучшему другу на то, что она вытворяет в его отсутствие. Они все равно помирятся. А вашей ноги в этом доме уже не будет. Вы будете враг дома номер один. Потому что честный человек – это стихийное бедствие. Это испорченное настроение на весь день. Когда он выходит из ворот, улица пустеет. А замешкавшийся прохожий получает всю правду мать в полном наборе и остается сломленным навсегда. Спрашивается в задачнике, кто вам дал право калечить жизнь людям? Вы что-то видите? Закройте глаза. Вы что-то слышите? Заткните уши. Что-то хотите сказать? Скажите в тряпочку. Заверните тихо, опустите все это в урну. Потому что все, кто вам кажется дураками, умнее нас всех. Все, что вам кажется бездарным, гениально. Людям важно, чтобы все было хорошо. Все в порядке. Все alright. О, как жизнь отлично, как успехи на большой. О, как жизнь молодая, лучше всех. Какая чудная квартирка, какой миленький ребеночек. И вы сегодня чудесно выглядите. Итак, заканчивается наша литературная симфония. Громко гремит медь, и контрабас гудит веселое приветствие. И еще небольшое послесловие из голубой книги. Мы рады и довольны, что заканчиваем наше выступление шуткой, отчасти смехом. Нашу основную тему можно было бы выразить в двух словах. Нас радует здравый смысл, которому рано или поздно приходят люди, отсеяв весь сор, шелуху. Перелистав страницы истории, мы замечаем, что в золотом фонде мировой литературы не бывает плохих вещей. А значит, при всем арабстве, которое происходит то тут, то там, есть абсолютная справедливость. А значит, ничего не страшно. И ничего не безнадежно. Французский писатель Вольтер в свое время своим смехом погасил костры, на которых сжигали людей. Мы же в силу своего скромного таланта хотели бы зажечь. Небольшой, вроде лучины фонарь, при свете которого людям стало бы видней, что для них хорошо, что плохо, а что посредственно. И если это так и будет, то в общем спектакле жизни мы сочтем нашу скромную роль лаборантов и осветителей исполненной. Итак, привет, друзья! Кланяйтесь вашей мамаше, пишите, а в ответ на ваше любезное письмецо сообщаем, что живем мы себе ничего, много работаем, здоровье наше укрепляется. В прошлом году прихворнули, но ничего, как говорится, Бог миловал. Окно у нас открыто, внизу бульвар, играет духовой оркестр, солнце. В сером доме напротив на балкон вышла женщина в лиловом платье. Она улыбается. Она улыбается, она смеется. Глядя на наше варварское занятие. В сущности несвойственное мужчине и человеку. И мы смущены и бросаем это дело. Привет, друзья!